История 35. Моя главная ошибка – это Гога. Егор Кишкин. Кишкин Егор. 29 лет. В бизнесе более 7 лет. Сооснователь и руководитель IT-компании LabInTech. Реализовано самостоятельно и в партнерстве порядка 90 проектов. Заработано клиентом более 100 миллионов рублей. Для меня бизнес – это стиль жизни. Видеть проблемы там, где другие их не замечают, и создавать нестандартные решения. Такой подход мы используем в разработке IT-решений для своих клиентов, выделяя их на рынке среди конкурентов. Мой главный совет – делегируй и работай с сильными партнерами. Все началось, когда мне исполнилось 7 лет, и мы с Гогой решили поднять бабла. Очень хотелось покушать мороженку, пожевать жвачку Турбо и пойти в компьютерный клуб поиграть в Соньку. Мы с Гогой почесали репу, огляделись по сторонам, тут Гога говорит мне: «Вон, смотри, Маринка пьяница с грохотом целую сумку бутылок зачем-то тащит в магаз». Мы сразу же за ней и наблюдаем за обменом бутылок на монеты. «Ага, значит, вот оно как, можно бабки рубить на сдаче пустых бутылок». Говорю Гоге: «Давай узнаем у нее всю подноготную». Гога отвечает: «Да ну нафиг, все и так понятно, погнали бутылки искать». Значит, находим мы бутыли, тащим их в магаз для обмена. Продавец: «Такую тару не приму». Гога: «Алло, почему?» Продавец: «Ваши бутылки грязные, принимаем только в чистом виде». Говорю Гоге: «Говорил же, с Маринкой надо посоветоваться». Недолго думая, побежали мыть бутылки. И по дороге встречаем пьяницу Маринку. Маринка предлагает замутить партнерку. Рассказывает для нас о новой схеме заработка. Если будем все вместе сдавать по крупнику, то деньги другие. Маринка предлагает нам пойти к ней в команду. Будем копить бутылки вместе. У меня есть надежный гараж, а в конце недели их сдадим. За тару получим еще больше денег, так как сдаем сразу много. И за неделю вы сразу получите по 100 рублей. Но с вас я возьму по 10 рублей за хранение бутылок в моем гараже. И за то, что мой Петька отвезет их в магаз на своей телеге». Говорю Гоге: «Давай впишемся, это выгоднее для нас». Гога упрямый отвечает: «Не, мы сами двигаемся. Еще платить пьянице за ее вонючий гараж с этой Петькиной телегой. Да они еще кинут нас. Короче, пошли они к черту». По итогу мы с Гогой за неделю облазали все мусорные ящики и помойки во дворе. Два раза подрались за бутылки с местными бездомными. Еще одноклассники наши засекли нас на соседней улице от школы. Имидж себе подпортили. Получили по ушам пару раз от мамки за то, что собираем заразу. По итогу недели заработали по 50 рублей. Это в два раза меньше, чем с Маринкой бы. Тут мы узнаем, что Маринка привлекла еще Коляна с Витьком, наших корешей. По итогу они сделали за неделю по 200 рублей каждый. Говорю Гоге: «Вот видишь, пошли к Маринке». Гога все твердит снова: «Не, мы сами справимся. Давай вон Коляна и Петьку к себе схантим». Ведем переговоры с Коляном и Витьком. Колян говорит: «А где у вас гараж? Куда будем бутылки складировать? А логистика? Где телега у вас? Партнерские точки?» Гога отвечает: «Вон, складом будет наш шалаш. Логистику своими руками организуем, и дело в шляпе. Зачем лишние проблемы городить?» В итоге пацаны послали нас к черту, аргументировав тем, что с Мариной Николаевной надежнее. У нее крупное предприятие, налажены точки сбора, плюс есть перспектива развития. «Ну а что вы думаете?» – отвечает Гога. Шлет их на три буквы с посылом: «Вот и работайте дальше, рабы, а мы сами справимся». Так мы с Гогой и жили в этих крысиных бегах. Гога всячески сопротивлялся работать в команде. Главный наш девиз – «Мы все сами». С таким убеждением я с Гогой проработал до 2022 года. Прошли с ним через кучу проб и ошибок, нервов, рисков и тому подобное. Его стиль работы заключался в собственном опыте: «Мы сами все сделаем». И все время мне повторял одну и ту же пословицу, что мы и швецы, и жнецы, и на дуде, и грецы. Хотя, мне кажется, он не совсем понимал суть этого афоризма. Он всячески сопротивлялся обучаться, повышать квалификацию, и мы, как два дебила, серфили по всем помойкам интернета и набивали шишки, зато сами. Он всегда гнал меня вперед. Говорил, что нет у нас времени учиться, пора деньги делать. Такая жизнь меня довела до того, что я психанул, взял билет на Бали с надеждой трансформироваться и избавиться от Гоги. Прожив там полгода, полностью переосмыслил свой путь предпринимательства и жизни. И в один из дней, проснувшись у себя на вилле, обнаружил, что Гоги нет. Мой партнер, мой самый яростный советчик, его не было рядом, он стих. Я реально перестал его слышать у себя в голове. Если вы спросите меня, как поступить в начале пути, я бы дал пару советов, основанных на моем опыте. Первое. Поблагодарите своего Гогу за заботу и за то, что переживает за вас, и смело идите вперед. Устроиться в крупную компанию, обучаться у лучших, познайте все внутренние бизнес-процессы и после параллельно запускайте свое направление. Этот путь сэкономит вам время в десятки, а то и в сотни раз. Сейчас жизнь настолько скоротечна, что нет времени тратить на степ-бай-степ. Второе. Найдите единомышленника, сильного партнера. Он закроет процессы, на которые вы тратите большое количество ресурсов и времени. Вообще, не бойтесь делегировать, наймите ассистента. Так, а что по итогу с Гогой? Гога иногда появляется в моей жизни. Мы с ним дружим, проводим вместе время. В наших диалогах часто рождается истина. Решения всегда принимаю я сам, и это очень важно. У каждого из нас в жизни есть такой Гога, который подначивает нас и живет в нашей голове. Важно договориться со своим Гогой. По скриптум. А Маринка бросила пить и открыла компанию по переработке мусора. Теперь в моем городе стало меньше отходов и бездомных.